Глава вторая. Гвардия черного маркиза полегла без остатка. Верный Кашка, юркий как ящерка, Акакий Колотяга, готовый даже не по слову, по намеку моему отправиться пешком вокруг света, без особого труда отыскал гусар Чуева. Теперь они ждали с нетерпением, когда на лесной дороге появится уныло бредущая толпа мародеров. Коней я им не отдал. Неуклонная честность принца Трубецкого не оставляла места для толкований. В ответ на опасливое напоминание, что я дообещал с миром отпустить их, дав полдня форы, я лишь щелкнул крышкой бригета и, глядя, как отмеряет последние часы мерзавцев тонкая стрелка, ответил, что коням я ничего подобного не обещал. Намек был прозрачен, как растаявшая снежинка. Их как раз сейчас было много. С утра начал срываться первый снег, еще неуверенный, тающий, едва коснувшись земли. Осень в этом году выдалась холодная. Ветер студеный и злой дул почти не переставая. Завывал голодным волком, сбивая с толку отяжелевшие от богатой добычи стаи. Холодные дожди изнуряли бредущих по дорогам, размывали землю, превращая еще недавно проезжие тракты в реки грязи. Понимая, что медлить не следует, мародеры бросились прочь из разоренного имения. Но едва успели выйти за околицу ближнего села, опушка барского леса запестрела гусарскими ментиками. Блеснули отточенные сабли, и всадники на хорошо откормленных гладких конях вылетели с урана сбившихся в бестолковое стадо грабителей. Кто-то еще пытался командовать и даже стрелять в сторону атакующей конницы. Но всем и каждому было уже понятно, что они бесповоротно обречены. И все, что остается, либо сдаться, либо хоть напоследок еще раз почувствовать себя настоящим солдатом великой армии. Толпа попыталась выстроить каре, но слишком поздно. Гусары врубились в строй, и клинки их начали кровавую жатву. К разбойникам и мародерам не было ни малейшего сострадания. Я наблюдал за истреблением банды в подзорную трубу из того самого кабинета, в котором еще совсем недавно строил планы черный маркиз. Оттуда, как и положено было по канону усадебной архитектуры, открывался замечательный вид. «Ты здесь, Серж?» — послышалось за моей спиной. Голос Александры звучал негромко, и в словах ее, произнесенных с довольно сильным польским акцентом, была какая-то особая прелесть. Так, будто она специально выучила этот язык, чтобы общаться с тем, кого совсем недавно проклинала, как погубителя своей родни. И проклинала с полным на то основанием. Кому какое дело до того, что было причиной их смерти и ее слепоты? И толку-то с того, что я осознавал полную, хотя и жестокую адекватность своих действий. Любовь не интересуется разумностью или неразумностью поступков. И потому я невольно вздрогнул, будто появление очаровательной панинки застало меня врасплох за чем-то непристойным. Я понимал, что нам еще нужно о многом поговорить друг с другом, и не знал, как себя вести. Одно дело общаться с другом, или даже с врагом, как вот сегодня с этим черным маркизом. И совсем другое с любимой девушкой, пережившей такое, что и не всякому врагу пожелаешь. Что теперь говорить? Расспрашивать — значит бередить незажившие раны. Делать вид, что ничего не произошло — того хуже. Этакая гордячка, как она, конечно, ни слова не скажет, но про себя наверняка решит, что мне все равно, что было с ней. Или же того хуже, что теперь я с ней из одной только жалости. «Я слышу, ты здесь, Серж», — продолжила Александра. Я повернулся и с хлопком сложил подзорную трубу. «Да, сердце мое, я здесь. Ты что-то разглядывал?» Девушка, ощупывая пространство впереди себя тонкой ручкой, осторожно двинулась на голос. «Да. Смотрю, как гусары Чуева крошат в капусту давешних разбойников». «Опять кровопролитие», — вздохнула Шляхтинка. «Это война», — резко ответил я. «И не мы привели в чужие земли свои войска. И вы приводили». Неожиданно сухо ответила Александра. «И мы». «Ты же знаешь». «Не надо. Не говори ничего». «Я в детстве часто слышала истории войн между твоей и моей родиной. Наверняка не так, как слышал их ты. Но речь сейчас о другом. О том, что вообще заставляет всех этих людей в различных мундирах, говорящих на различных языках, убивать друг друга. Что? Вера в милосердного Бога? Торговая выгода? Верность чему-то неосязаемому, имеющему лишь словесные выражения? Законы чести? Ратная слава? Все эти люди не знают друг друга и лично не имеют ни к кому из тех, кого убивают, никакой вражды. Но все же стреляют, колют, рубят. Это ужасно. Твои отец и братья тоже не знали меня. Вдруг сорвался я, вспоминая проклятую ночь нашего знакомства с Чуевым. Первую мою ночь в этом мире, которая едва не стала последней. И я не сделал им ничего плохого. Да, это правда. И это тоже ужасно. Тогда я не понимала этого. Сейчас у меня было время подумать. Особенно после Москвы. Если бы я могла видеть, я бы не хотела любоваться кровопролитием. Мне тоже это не доставляет особой радости. Хотя эти люди мало подходят под категорию тех, кто не сделал мне зла. И в первую очередь зла тебе. Да, это дурные люди. Очень дурные. И все же я буду молиться за их души и... Александра вдруг замолчала, словно что-то вспомнив. Что случилось? Встревожился я, глядя на странно изменившееся лицо девушки. Ты побледнела? Да, там был один человек. Не знаю ни его имени, ни звания. Я слышала, когда меня увозили из святой обители, он разговаривал с приятелем. Говорил, что у меня замечательно красивые глаза и что сама я очень красивая. Одна беда, что незрячая. Другой ответил, что раз незрячая, то, стало быть, на то воля Божья, с этим ничего не поделаешь. Но тот разбойник сказал, что это не так, что в Париже есть некий доктор Дюмануа, который воистину творит чудеса, что год назад рядом с его Шурином взорвалась шаровая молния, тот потерял зрение. Оставалось лишь побираться. На удачу его возле рынка заметил этот самый лекарь. Увидев, что нищий одет чисто и вовсе не похож на тех поберушек, которые клянчат деньги добропорядочных граждан, он спросил, в чем его беда, услышав его историю, взялся излечить. «И это ему удалось?» — с интересом спросил я. «Да, спустя 2 недели тот человек уже различал контуры предметов, а спустя 3 месяца видел так же ясно, как и до взрыва молнии». «Лекарь Дюмануа», — повторил я, стараясь запомнить имя. «Именно так. Тот второй не поверил говорившему, хотя он клялся своей головой. Но, может быть...» «Да, может быть. Что ж, ты слышала вход французов в Москву. И можешь поверить, я приложу все усилия, чтобы увидела вход нашей армии в Париж. Но пока что следует задуматься о надежном укрытии для тебя». «Я уже думала об этом», — негромко произнесла Александра. «Я вернусь в имение». «Что ты такое говоришь? Там сейчас война. Французская армия отступает. Во второй половине ноября там будет невообразимая толпа голодных, замерзших, ошалелых французов. Да и наши, признаться, будут немногим лучше. Там мои люди. Вернее, отца. Но теперь мои. Они его любили, и я верю, что не выдадут его дочь». «Оленька, что ты такое говоришь? Твои крестьяне не смогут противостоять толпам мародеров. Хорошо, что здесь я подоспел вовремя. Если бы нет... А тогда, в конце ноября, они будут еще злее. Голод, холод и поражение толкают на чудовищные преступления даже тех, кто вчера еще казался вполне нормальным. Да и опомнись, где ты там будешь жить? Усадьба выгорела, а то, что осталось, французы, скорее всего, разобрали на дрова». «Покуда я поживу на хуторе у своего дяди, а весной...» Я невольно замер, вспоминая лесной хутор, о котором говорила Александра. На редкость неуютное место, где произошло их знакомство с французским резидентом капитаном Люмьером, где с него самого едва не спустили шкуру, где затем полегли братья Александры. Впрочем, я ей об этом не говорил, и вряд ли стоит, чтобы этакую новость сообщил ей кто-либо другой. «Нет уж, как хочешь, но сейчас ты туда не поедешь. Выбрось из головы эту блажь!» Выражение лица Александры стало холодным, как в те недавние дни, когда она величала себя моим тяжким крестом. «Ты не смеешь мне указывать? Или я все же твоя пленница, князь?» Я досадливо покачал головой. «Нет, Сашенька, не пленница. Слушай меня, постарайся понять. Так уж получилось, что в этом мире для меня нет никого дороже тебя. Я не могу допустить, чтобы с тобой случилось что-то страшное. Я прошу тебя, повремени с этой поездкой. Недолго. Может быть, полтора месяца, а то и меньше. Я придумаю, как отвезти тебя в Париж к месье Дюмануа. Обещаю тебе. А ты знаешь, я всегда держу слово. Александра молчала. Расценив отсутствие какого-либо ее ответа как согласие, я продолжал. «Неподалеку от Нижнего Новгорода, имение моей тетушки, я пошлю с тобой корсиканцев, твоего верного Томаша, напишу письмо и выдам денег на дорогу, чтобы вы ни в чем не нуждались. А когда дорога на Париж нам будет открыта, я пришлю тебе гонца». «И кем же я буду у твоей тетушки?» «Я напишу, что ты моя невеста. Она добрая женщина». Александра повернулась, чуть заметно поджала губы и вышла из кабинета. «Куда ты?» «Хочу побыть одна. Хочу вспомнить тот день, когда ты сделала мне предложение и когда я его приняла». «Проклятье!» Я крепко сжал ладонями виски. «Да что же это такое? Почему все так? Ведь я же чувствую, что тоже дорог ей. Или, может, мне это лишь кажется? Она, конечно, обрадовалась своему освобождению. Но, может быть, я все остальное лишь придумал? Мираж? Фата Моргана? Ничего такого не было?» Я снова уставился в окно, стараясь унять кипевшую в груди досаду. «Разве я не прав? Разве то, чего я хочу, не идет на пользу ей? Что же тогда? Почему?» Бой вдали завершился. Вернее, не бой, а бойня. Я и без подзорной трубы видел, как, выстроившись колонной по три, в село въезжают гусары Чуева. «Скоро они будут здесь», — подумал я. Ротмистр посылал гонца в ставку, значит, будут новости. Впрочем, во многом я их могу предсказать куда лучше любой штабной сводки. Как ни крути, а знание тут мое главное оружие. Хотя тут есть некий парадокс. Чем активнее я пользуюсь своими знаниями, тем выше шанс, что они далее не будут соответствовать реальности. Кто предупрежден, тот вооружен. И об этом отнюдь нельзя забывать. Многознание вполне может сыграть плохую шутку. Никогда не угадаешь, когда именно. Так что всегда нужно быть готовым на ходу вносить коррективы, и потому новости из ставки могут оказаться воистину бесценными. «Так что умерьте гордыню, ваше сиятельство», — скомандовал я себе. А оказаться в Париже до того, как Наполеон соберет новое войско, перспектива заманчивая. Это не фуражиров резать и адъютантов перехватывать. Тут игра может пойти по самой крупной ставке. «Правда», — я усмехнулся, — «тогда дата вступления нашей армии в Париж может сильно измениться». «Что ж, придется признать, что ошибся. Надеюсь, капитан Люмьер будет не в обиде?» «Стой, стой, стой!» Я остановил резвый бег своих мыслей. «Все это так, несомненно так. Однако же в Париж следует попасть, чтобы отвезти Александру к чудодейственному лекарю. И уж потом великая миссия, напутствие старцев и прочие героические выходки». Я вдруг остановился, стараясь взвесить на невидимых весах совести и чести свою любовь и величие Отечества. И будто ощущал, как натужно вибрирует чаша весов, не давая однозначного результата. «Ваше сиятельство! Ваше сиятельство! Михалыч человека прислал! К мосту, что у стыри, направляется колонна!» «Чуев с гусарами уже в селе. Поднимай наших, мы выступаем». Старая Смоленская дорога, пожалуй, никогда не видала такого количества людей, коней и повозок. На многие версты растянулась бесконечная рваная колонна, отступающей из Москвы французской армии. Овеянные славой полки теперь брели, густо замешивая дорожную грязь, ломая поутру тонкий ледок, схватывавший лужи. Брели понуро, но упорно, стараясь хранить подобие строя, все еще вслушиваясь в команды офицеров. Ветераны на каждом привале объясняли желторотым юнцам, что военная фортуна переменчива, и хотя маленький капрал, быть может, зря так долго ожидал в пылающей Москве, когда этот сумасшедший русский царь запросит мира, но все же ничего фатального не происходит. Скоро армия дойдет до Смоленска, где полно жратвы и вина, где есть теплая одежда, где можно спокойно перезимовать, отъедаясь, залечивая раны и пополняя ряды прибывшими из Франции новобранцами. конечно, черт возьми, холодно. Но так ведь дело к зиме. А и то сказать, под Приесиш Айлау не теплее было. Однако же выстояли, победили. И теперь, небось, не слабее. А если так подумать, то нынче сам Бог велел армии выстоять. Ибо после битвы на Москве-реке в ранце почти каждого солдата хранится, ежели не маршальский жезл, о котором некогда говорил Наполеон, то уж обеспеченный завтрашний день — это точно. Столько всего досталось в трофеях, что и в сказках слышать не доводилось. Вот еще чуть-чуть русский царь покочевряжется и поймет, что деваться ему некуда. Поймет и придет на поклон. В конце-то концов, за что ему воевать? За британское золото? У него и своего столько, что другим и не снилось. Стало быть, куда и проще и выгодней императорам между собой договориться, как в прошлый раз в Тильзите. А уж если скопом на Британию навалятся, так полетят от этих английских выскочек только пух да перья. Оно что и говорить, если сравнивать с Аустерлицем, русские воевать научились. Ну, конечно же, не так ловко, как император французов. Молодые солдаты слушали, кивали головами, протягивали к костру продрогшие руки и утоляли мучительный голод пресными лепешками. Воды не хватало, так что запивать приходилось исключительно пивом. Попытка набирать воду из ближайших рек и озер ни к чему хорошему не привела. Жесточайшая дизентерия косила полки не хуже картечи. Как ни силились армейские лекари спасти обессиленных болезнью солдат и офицеров, те не могли двигаться дальше и оставались в разоренных деревнях на милость врага, а то и вовсе в придорожных кустах, практически лишенные шанса на спасение. Участь этих несчастных заставляла оставшихся сплачивать ряды и маршировать, сцепив зубы, вслушиваясь в команды офицеров, как некогда в проповедь священника, шагать к Смоленску, волоча на спине звонкий гарант светлого будущего, мечтая лишь об одном, что когда-то это все закончится, и вот тогда-то с улыбкой можно будет рассказывать внукам. Кроме солдат великой армии, от Москвы мрачной толпой брели гражданские всякого рода и звания. Еще совсем недавно они и не думали куда-то двигаться с насиженных мест. Все эти кондитеры, учителя танцев, портные и куаферы, модистки и актрисы, лишенные привычного заработка и порою вовсе не без причин опасающиеся возвращения русской армии. Конечно же, далеко не все из них в прежние годы имели сношения с французской разведкой, старательно докладывая о настроениях в обществе. О конфиденциальных секретах высокопоставленных заказчиков, о передвижении войск, словом, обо всем, что могло навредить России. Не все. Ясно, что не все. Однако кто бы стал разбираться? От такого огромного балласта движение Великой Армии становилось все более неспешным и все менее организованным. Порою даже адъютанты, имевшие непререкаемое право беспрепятственно обгонять любую войсковую часть, вязли в этих бесконечных, испуганных толпах, теряя драгоценное время и тем самым способствуя разрушению управления армией не менее чем разрозненные отряды народных мстителей. Сейчас около переправы толпилась именно такая беспорядочная масса отступленцев, окружившая пообносившиеся остатки какой-то фузелерной роты, будто моллюски потрепанный корабль. «Афанасий Михайлович!» С лестным для крестьянского вожака почтением обратился я к соратнику. «Что ж вы нас на всякий-то сброд отвлекаете?» Ильин сам покачал головой, запустив пятерню в густую бороду. «И то ваше сиятельство, промашечка, вышло. Парни мои, должно быть, все эти кареты да коляски за обоз приняли. Но всяко не по злобе. А дурь эту я им сам нынче же из башки выбью». «Да уж, окажи любезность, а то бринулись, не глядя на этакий курятник». «Не извольте сомневаться, барин». Афанасий редко именовал меня барином. По большей мере обращался с глубочайшим почтением, но без низкопоклонства. Сейчас, должно быть, чувствовал свою вину за ложную тревогу. Как сообщала разведка, в скорости по дороге должен был следовать личный обоз генерала Груши, под завязку груженный московскими трофеями. Он-то и был настоящим объектом атаки, а уж никак не этот перепуганный сброд. Я повернулся к Чуеву. «Алексей Платонович, что там, ваши разъезды выявили противника?» «Выявили», — поглаживая темный с легкой проседью ус, кивнул ротмистр. «В двух верстах позади тащится. В сопровождении полуэскадрона драгун и пехоты. 80 штыков. Так с лету нашими и не подступиться. Там еще на вазах 2, а то и 3 отдыхать может. Может, согласился я. Значит, как-то нужно уравновесить шансы. Я задумчиво поглядел на груженные пожитками летние коляски, переезжающие через мост. Молодой лейтенант, фузелер, понимая, чем может грозить заминка на переправе, срывая голос, кричал на какого-то осанистого старика в бобровой шубе, пытающегося залезть без очереди на своем ландо перед телегами с армейской поклажей. Тот бушевал в ответ. Даже в лес к месту засады доносились его крики, что он заслуженный профессор, что о его трудах благосклонно отзывался сам Наполеон, и он не потерпит задержек. Между тем затык у моста становился все больше, и скандал разгорался все громче. «Этак они нам всю охоту испортят». «И не только нам», — хмыкнул Чуев. «Это как же понимать, Алексей Платонович?» «Я о разведке-то не договорил». «Ну так уж будь добр, коли начал, договаривай». «Там у поворота, видишь, роща на холме?» «Вижу. Как не видеть?» «Вот аккурат в той роще казачья сотня и сохранилась». «Отчего же ты молчишь?» «Отчего же молчу, Сергей Петрович? Вот, говорю. Разведка только-только вернулась. Я к ним корнета Муромского посылал». «Из пополнения, что ли?» «Так и есть, из пополнения. Говорит, что 17 годов. Однако по виду так и не скажешь. Усы еще едва-едва пробиваются. Так, пушок. Так он его специально чернит, чтоб старше казаться». «Забавно. И что же твой Муромский?» «Да вот, рассказывает, что стоят там казаки некоего Исаула Неделина, и сей Исаул вовсе не желает с нами заодно выступать. Говорит, волк с рысью добычей не делится». «Ишь ты, поэт!» — недовольно поморщился Трубецкой. «Баснописец! Буквально Крылов Иван Андреевич!» «Что ж, может, оно и к лучшему. Пошли своего корнета назад, пусть скажет Исаулу, что мы отсюда уходим. Но при нем оставим самого корнета и пяток гусар. Добыча казачья нам безинтересна, но ведь волки-то, известное дело, больше вырежут, чем съедят. Так что если вдруг бумаги какие сыщутся, или же в толпе найдется кто особо ценный, тому на тот свет рано отправляться. Пусть возьмут под свою защиту». «Ишь ты как завернул», — покачал головой Чуев. «Кому рано на тот свет отправляться, то ни тебе, ни мне неведомо». «Может, ты прав, почтеннейший Алексей Платонович. Да только вариантов-то немного. Либо мы кого от смерти спасем, либо всем тут конец настанет. Так что не в словах истина». Чуев лишь махнул рукой, понимая, что спорить с Трубецким — последнее дело. «Ну так вот», — между тем продолжил я. «Ты со своими людьми обойди колонну, да с тылу шугани. Но в бой не вступай. Как фузелеры откроют огонь, отходи на исходные позиции». «Стало быть, гнать этих бедолаг волку в пасть?» «Не ты их с места сорвал да в дорогу погнал. Стало быть, не тебе за них и отвечать. Ни перед государем, ни перед Господом». «Все это отговорки». «Хотя бы и так. Однако же покуда все они на русской земле, а стало быть, враги. Увы, но это правда. Раз с этим решили, я продолжаю. Пока вы загоняете дичь в западню, я снова превращаюсь в лейтенанта Зигмунда Пшимановского». «Зачем?» «Как это зачем?» «Чтобы привести подмогу гибнущим собратьям. А заодно и предупредить начальника обоза, что впереди казаки. Для того, чтобы расчистить дорогу, они вынуждены будут послать вперед драгун. Так что казакам будет чем заняться, кроме как потрошить чужие тюки и сундуки. И вот когда здесь у переправы начнется настоящая заваруха, мы по золотому обозу и ударим. Ты свою позицию знаешь, сигнал к атаке тоже. А я уж постараюсь сделать так, чтобы в этот момент оказаться рядом с начальником этого ломбарда на колесах. Только вы уж сработайте аккуратно, а то как-то глупо погибать, не дожив до победы. Я еще капитану Люмьеру обещал непременно отобедать с ним в его Шантекляре». Чуев вздохнул, не зная, улыбаться шутке боевого товарища или же крутить пальцем у виска. Затем перекрестил меня, словно прощаясь навсегда, и пробормотал чуть слышно. «Храни тебя Бог, шальная голова». Живопись и ваяние для Ротбауэра за последнее время стали делом привычным. Всего несколько минут, и вполне здоровый человек со стороны напоминал израненного чуть живого инвалида. В первый раз, когда мне в голову пришла идея въехать в занятое врагом селение, сопровождая телеги с ранеными, эта процедура заняла около 2 часов. Однако же со временем Ротбауэр стал настоящим мастером своего дела, предтечей искусства боди-арта. Спустя несколько минут голова моя была покрыта окровавленной повязкой, засохший потек крови спускался на щеку, рука на перевязи представляла собой настоящий бинтовой кокон, так что вполне скрывала руку с пистолетом. Конечно, управлять конем в таком состоянии было довольно неудобно, но все же вполне реально. Наклонившись к холке, я дал скакуну шпоры, пуская его в рысь, затем переходя на галоп. Стоило мне отскакать пару сотен метров, как за спиной послышались улюлюканье, выстрелы и ура в казачьем исполнении, удивительно похожее на вой голодной волчьей стаи. Началось. Понял я, погоняя коня. Сейчас главное было войти в роль к тому моменту, когда покажется голова вражеской колонны, и перед французами должен появиться раненый лейтенант Пшимановский, а никак не князь Трубецкой. Вперед, вперед! В голове моей возник образ перепуганной толпы, жмущейся к вазам. Фузелеров, пытающихся одиночными выстрелами отогнать мчащуюся в предвкушении кровавой жатвы конную лаву. Хлопки звучащих в разнобой выстрелов подтверждали нарисованную воображением картину. Они становились все реже. Далеко не каждый фузелер мог произвести 3 выстрела в минуту. А стало быть, очень скоро ружье превращалось в рот копья, которым пехотинец не слишком успешно мог защищаться от казачьей пики. Впрочем, пика в лесу чересчур громоздка, так что, скорее всего, казаки ударили в клинки. Но это лишь затягивает расправу. Продлевает ее на несколько минут, не более того. Я погонял коня, радуясь, что легкий морозец прихватил дорожную грязь, уменьшая шансы споткнуться в какой-нибудь промоине и свернуть шею. Сейчас мною двигало лишь одно желание — поскорее оказаться среди верных собратьев по оружию, храбрых французов или уж кого там командование поставило в охрану золотого обоза. Вряд ли союзников. Те при малейшей возможности сами готовы растащить на памятные сувениры честно награбленное имущество. Но и в этом случае не беда. Главное, что конницы генерала Домбровского здесь нет. А стало быть, некому задавать мне неудобные вопросы. Кто я такой и что тут делаю? Передовой разъезд показался спустя 10 минут. Темно-синие мундиры с красной грудью, воротником и оторочками неумолимо свидетельствовали, что передо мной солдаты 7-го драгунского полка 6-й дивизии тяжелой кавалерии, входившей в корпус того самого маршала Груши, которого впоследствии наглый лгун Бонапарт обвинит в своем поражении при Ватерлоо. Но до того часа еще было шагать и шагать. Сейчас же этот полк, сформированный еще во второй половине 17 века, считался полком с традициями и потому вполне годился для сопровождения ценного груза. Я бросил коня в самую гущу всадников и рухнул на руки драгун, поспешивших на помощь раненому комбатанту. «Там! Впереди! У переправы!» Я вяло махнул здоровой рукой и закрыл глаза, ожидая, когда же меня доставят к командиру. Когда я открыл глаза, надо мною склонились встревоженные лица ангулемских драгун, как их величали до революции. Судя по начищенным каскам с плюмажами и конскими хвостами, дела в части обстояли вполне недурно, и с дисциплиной все обстояло отменно. Я знал, что пройдет еще 2 недели, и мало кто из сегодняшних образцовых вояк станет таскать этот роскошный, но тяжелый и холодный головной убор. При первой же возможности сменит его на какой-нибудь неказистый крестьянский треух, а то и вовсе суконный колпак. Но сейчас время этакого падения нравов еще не пришло. «Надо перевязать его раны», — предложил один из склонившихся. «Еще чего», — мелькнуло у меня. «Если я не желаю продемонстрировать этой братье случай волшебного исцеления, то нужно действовать как можно скорее». «Пить!» Стараясь не потерять отчетливый польский акцент, прошептал я. К моим губам тут же поднесли объемистую флягу, и в горло, заставляя резко закашляться, ударила струя отменного коньяка. «Он приходит в себя!» Радостно воскликнул кто-то рядом. Я приподнялся, и несколько рук подхватили меня, помогая встать. «Лейтенант 1-го эскадрона 3-го полка 16-й дивизии Зигмунд Пшимановский!» Негромко представился я. капитан Монлери», — отозвался тот, кто протягивал флягу. «Что произошло?» «Впереди казаки. Не слишком много. Я заметил не больше полусотни. Они напали на колонну беженцев. Прикрытие сплоховало». Капитан Монлери, должно быть, сделавший карьеру уже в годы империи, а потому искренне полагавший храбрость величайшим достоинством солдата, как и ожидалось, моментально вскинулся. «Мы должны помочь несчастным!» «Но с нашим грузом мы не можем распылять силы!» — отозвался иной голос. Я постарался не крутить головой и лишь скосил глаза, чтобы увидеть говорившего. Тоже капитан, на этот раз пехотный. И, судя по возрасту, начавший служить еще до первых сполохов революции. Основательный, с густыми седыми бакенбардами, наверняка немало повидавший на своем веку, он четко знал, что такое осторожность. И потому, вероятно, к своим годам так и не стал полковником. Но зато остался цел. «Там гибнут наши собратья!» — возмутился его душевной черствостью Монлери. «Там женщины, дети!» «Мы не можем рисковать!» — не сдавался фузелер. «Вы правы, мсье», — тихо сказал я, глядя на пехотинца. Лихой драгун уставился на меня с неподдельным удивлением. «Но там впереди не просто гибнут люди. Ни в чем не повинные и по большей мере безоружные», — продолжил я прерывающимся голосом, полным драматического пафоса. «Там единственная в этих местах переправа. Если казаки уничтожат ее, вы со своими вазами окажетесь в западне. Кто знает, быть может, эти казаки — лишь малая часть того, что направлено для перехвата вашего обоза. Насколько я могу понять, важного обоза. Если не захватить переправу, риск лишь возрастет». «Шляхтич прав!» — напористо воскликнул Монлери, явно рвущийся на выручку попавших в засаду бедолаг. «Без переправы нас тут сомнут! Сомнут в считанные минуты!» «Хорошо», — скрипя сердце, проговорил фузелер, должно быть, возглавлявший конвой. «Берите своих всадников и поспешите! Задайте перца этим мерзавцам! И удерживайте мост до нашего подхода!» «Я с вами, месье!» Капитан Монлери поглядел на мое окровавленное лицо, висящую на перевязи руку, и мотнул головой. «Вы отлично сделали свое дело, лейтенант. Отдыхайте». Он легко вспрыгнул на коня, поднял его на дыбы и скомандовал драгунам, только и ждущим приказа, чтобы броситься на помощь. Скорее всего, там, на мосту, его ждали очередные лавры победителя. Казаки редко вступали в схватку с равным, а уж тем более превосходящим по численности противником, если только этого не требовала ситуация. Но в одном он был неправ. Мое дело было еще не сделано. Как я и ожидал, продвинувшись на полверсты вперед, обоз стал как вкопанный, ожидая сообщения от Монлери о том, что мост захвачен и удержан. Именно то, что требовалось. Тут-то и появился в тылу у французов воз, груженный обнаруженный в имении снедью, увитый гирляндами домашних колбас и балыков, как рождественская елка игрушками. На нашу удачу барские кладовые были рассчитаны на долгую зиму, и мародеры не успели нанести им сколь-нибудь заметный ущерб. Вестфальские мундиры Ротбауэра и его земляков едва виднелись под шубами с чужого плеча. Да и все во внешнем облике возницы и сопровождающих его солдат наводило на мысль, что это не фуражиры, направленные какой-либо воинской частью, а шайка отбившихся от полка вояк, удачно пограбившая ближайшее имение. Увидев перед собой застывшую в ожидании колонну, вестфальцы также сочли за лучшее не лезть на рожон и остановились в некотором отдалении. Как я и предполагал, такое поведение не могло остаться без внимания старшего офицера. И к возу тут же был направлен осанистый сержант с тремя бойцами. Я дорого бы дал за то, чтобы собственными ушами слышать завязавшуюся перебранку. Рольф Ротбауэр был мастером крепкого словца и сейчас явно с удовольствием использовал свои умения, чтобы объяснить чужаку, в каких именно отношениях он состоит с его роднёй и куда следует отправиться ему, а заодно и его капитану, и всем, кто желает его остановить. Возмущенный сержант требовал честного дележа, то есть обещал вестфальцам оставить вазок и лошадей. Однако подобный расклад недоучившегося лекаря вовсе не радовал. Закончив с бесполезной руганью, Ротбауэр приказал развернуть ароматно пахнущий вазок, будто собираясь ехать в обратную сторону. Такое хамство командовавший фузелерами капитан снести уже не мог. Он незамедлительно послал на помощь сержанту юного су-лейтенанта, с наказом реквизировать продовольствие и арестовать подозрительных смутьянов. Но стоило молодому офицеру с десятком подчиненных направиться к драгоценному воску, интербригадовцы, как по команде, рухнули на колено и дали слитный залп. В тот же миг задний полог воска распахнулся, и по выбежавшим из-за вазов фузелерам отрывисто рявкнула поставленная в кузов пушка. Залп картечи в упор буквально выкосил атакующих. В это время с пригорка слева от дороги чечеткой заговорили ружья партизан Афанасия Ильина. Растерявшиеся фузелеры попытались организовать оборону и открыли беглый огонь в ответ, насколько это позволяла скорострельность дульнозарядных ружей. «Становись!» — крикнул видавший виды капитан. «Сдвой ряды!» «Не надо!» — в затылок ему уперся ствол пистолета. «Я князь Трубецкой». Прикрыв ему ладонью рот, я отступил в сторону, чтобы не мешать окончательному истреблению конвоя. Из ельника с противоположной стороны дороги в тыл обороняющимся неслись гусары ротмистра Чуева. Тихо, без обычного «ура». Так что французы за грохотом выстрелов обнаружили гусар лишь тогда, когда сабли тех обрушились им на головы. «Вот так-то будет лучше». Я похлопал бледного офицера по плечу. «Бросайте шпагу». Отвоевались. «Но вы были ко мне добры», — отвечу тем же. «Могу ли я попросить вас о небольшом одолжении? Доставьте, будьте уж так любезны, мое послание императору. Не хочу, чтобы он подумал, будто я о нем позабыл». «А мои люди?» «Им несказанно повезло. Они являются пленниками добрейшего ротмистра Чуева. Тот, как обычно, отправит их в главную квартиру, там вставки уже решат их судьбу. Но если кто-то попался моим, то уж не обессудьте, они умрут. Надеюсь, у вас нет сомнений по этому поводу. На войне, как на войне». Казаки, увлеченные грабежом, не ожидали удара. Однако назвать их обычной шайкой грабителей было бы несправедливо. Едва завидев блестящие каски драгун, они бросили добычу и, вскочив в седло, пустились на утек. Эта радостная картина тут же разгорячила кровь французских кавалеристов. Горя желанием проучить спасающегося бегством противника, они погнали коней. Месть была сладка, и расплата близка. Совсем как локоть. И так же, как пресловутый локоть, куснуть бегущих варваров не удалось. Проскочив небольшую рощицу, казаки наметом выскочили на широкое поле и, рассыпавшись, будто горох из короба, пустились к темнеющему вдали лесу. Драгуны во французской армии числились тяжелой кавалерией. И хотя, по сути, все же оставались ездящей пехотой, однако в конном строю атаковали монолитным кулаком, и потому мало что могли сейчас противопоставить тому рою ос, в который превратилась казачья сотня. Не станешь же гоняться строем за одним-двумя, даже за дюжиной этих чертовски вертких, не желающих вступать в прямой бой головорезов. Но это было еще полбеды. Стоило драгунам остановиться, чтобы перестроиться. Из леса с гиканьем и свистом, с разбойничьим кличем «Сарынь на кичку!» на французский отряд обрушились 400 казаков с пиками наперевес. Излюбленный прием потомков Степана Разина — вентерь, засада с наживкой, в очередной раз безукоризненно сработал. Спустя 10 минут казаки уже шарили по разодранным мундирам мертвых драгун, хвастаясь друг другу кошельками, усыпанными каменьями брошами и кулонами, золотыми часами. Словом, всем тем, чем еще совсем недавно хвалились изрядно пограбившие в Москве и подмосковных имениях французы. У нас в лагере настроение было куда хуже. Оставленные с казаками гусары Чуева на захваченной у отступленцев бричке привезли двух раненых — корнета Муромского и совсем молоденького, немногим старше его лет, су-лейтенанта в светло-зеленом мундире итальянского корпуса принца Багарне. «Как это случилось?» Хватая за грудки старшего из гусаров, не вовремя разбуженным медведем ревел грозный ротмистр. «Там у моста?» — оправдываясь, начал старый вояка. «Как в дело завязались, сумятица вышла. Казачки, стало быть, вывернули одну карету. Ну, как сказать, карету. Добрый такой экипаж. А там вот этот паренек, и, видать, жонка его с карапузом. Один из казаков, как жонку увидел, потянул к себе. А офицерик-то, видать, совсем больной, еле подняться мог. А то ж за пистолет схватился. Тут ему казак, стало быть, пулю в шею и всадил, и снова на эту кралю. Та ребенка своего к груди прижимает. Он его выхватил, да с дороги в кусты бросил. Она за ним, а тот ее за ворот. Хвать!» Тут наш корнет-то и подскочил. Да как закричит: «Не сметь, мерзавец!» Ну и это каплеуху ему. Тот оскалился, а в руке у него плеть камчатная. Этакой плетью и сквозь тулуп до кости можно располосовать. Так этот выродок корнету нашему поперек руки и полоснул. Вот рука стала быть и того. Я поглядел на раненого. Обнаженная сломанная кость торчала из раны. Часть руки выше локтя держалась на лоскуте кожи. Кровь хлестала из раны. И, судя по всему, при нынешнем уровне медицины корнет был уже не жилец. «Ротбауэр», — скомандовал я. «Осмотреть рану немедленно. Вероятно, заражение крови. Руку ампутировать. Постарайся сделать все возможное». «Да уж, можно было не говорить», — мрачно усмехнулся недоучившийся хирург. «Да только много ли тут сделаешь? Тут не лекарем нужно быть, а самим Господом Богом». Ротмистр Чуев хлопотал над умирающим офицером, причитая. «Голубчик, ты держись. Сейчас оно полегче станет. Уже доктор тебе поможет». Муромский бледный, невзирая на морозец, покрытый крупной испариной, метался в бричке и, казалось, уже не слышал слов командира. Его сосед был в полном сознании. Кровоточащая царапина на шее доставляла ему боль, но лейтенант, похоже, не обращал на нее внимания. Он глядел на меня уставшим, опустошенным взглядом, то и дело кашляя и кусая губу. «Я могу вас спросить?» — наконец произнес он. «Да, конечно». «Вы и впрямь принц Трубецкой?» «По-русски это называется князь, но суть верна. Я и есть Трубецкой». «Это хорошо». Молоденький лейтенант на мгновение прикрыл глаза. «Вы полагаете? Что же в этом хорошего?» «Это значит, что вы меня убьете. Вынужден признать, что это вполне совпадает с моими намерениями. Но раз это сделаете вы, то снимете грех с моей души». «Вот как. А если, к примеру, я сохраню вам жизнь?» «Прошу вас не делать этого, принц. Моя жизнь закончилась там, у переправы, когда злодеи изрубили мою жену и убили ребенка». «Гусары уверяют, что ребенка не убивали. Его кинули в кусты, но вполне может быть, что он жив». Су-лейтенант молчал. Я повернулся к Чуеву, хлопотавшему над потерявшим сознание корнетом. «Ротмистр, прошу вас, отрядите своих людей из тех, кто сопровождал Муромского, обшарить кусты возле места нападения на ту самую карету. Если ребенок там и жив, незамедлительно доставьте его сюда». «Благодарю вас, принц», — тихо проговорил француз. «Признаться, не ожидал. Можно ли тогда небольшую просьбу?» «Говорите. Если это в моих силах, постараюсь исполнить». «Ну да, воля умирающего и все такое». Чуть заметно кивнул су-лейтенант. «Я верю, что вы передадите моего сына в добрые руки. Когда он подрастет, прошу вас, расскажите ему, что его зовут Шарль Гаспар, что он сын Элеоноры и Агюста Буланже, лейтенанта Буланже, адъютанта принца Эжена Богарне, мужа, который не смог защитить жену, отца, не спасшего единственного сына, адъютанта, не выполнившего приказ, не доставившего, увы, распоряжение своему командующему. Пусть ему повезет больше». «Когда вас послали к командиру 4-го корпуса?» 5 дней назад. Потом я свалился с воспалением легких. Но это не имеет значения». Он сильно закашлялся. «Я не выполнил приказ. Из-за меня погибли люди. Много людей. А я все еще на горе мне жив. Быть может, смерть даст облегчение». Я смотрел на несчастного мальчишку, понимая, что бессмысленно говорить ему о том, что все в жизни может еще перемениться, что он должен жить ради сына, что должен держаться. Все мои слова звучали бы глупо и фальшиво. Да и то сказать, как бы ни было мне по-отечески жаль несчастного юношу, он был офицером вражеской армии, армии, против которой я вел личную войну. Однако убить его значило исполнить его заветное желание. Странная манера ведения боевых действий. Я еще раз глянул на адъютанта генерала Богарне. Явно не так он представлял себе героический поход в Россию. Иначе не стал бы вести с собой молодую жену с ребенком. Он лежал бледный, осунувшийся, с темными кругами под глазами, но вместе с тем удивительно гордый, бестрепетно готовый встретить смерть. «Потом разберемся», — буркнул я, не зная, о каком таком «потом» идет речь. «Алексей Платонович!» — позвал я ротмистра. «Следует навестить казаков. Негоже этакое дело оставлять без ответа». Ротмистр, едва скрывавший накатившие на глаза слезы, Выпрямился и одернул ментик. «Я с вами, Сергей Петрович». «Пить!» Донеслось из брички. Лейтенант итальянского корпуса из последних сил приподнялся на локти. «Дайте пить!» Я оглянулся, нашел взглядом ближайшего партизана из отряда Афанасия Ильина и распорядился. «Принеси ему воды». «Слушаюсь, барин!» Без промедления ответил тот, отвязывая от пояса импровизированную флягу. «Давай, парень!» Выстрел грохнул внезапно. Так что я и сообразить не успел, что произошло. А когда повернулся на звук, все уже было кончено. Агюст Буланже лежал, свесившись на бок, и из развороченного затылка его еще поднимался пороховой дым. «Я ж ничего!» — оправдывался крестьянин. «Я ж, как вы и приказали воды дать, так я и дал! А он у меня из кушака пистоль выхватил и себе в рот!» Я отвернулся, не проронив ни слова. Пожалуй, на такой дистанции при желании лейтенант успел бы пристрелить и меня самого. Но не пожелал. Не пожелал. «Похоронить!» Наконец, прерывая молчание, проговорил я. «Волкам на корм не оставлять! Ратмистр, командуйте гусаром в седло! Рольф, остаешься в команде за старшего. Проследи, чтобы лейтенанта погребли достойно. И посмотри, у него, вероятно, есть карты, пакеты. Он сказал, что не успел выполнить какое-то поручение. А мы, даст бог, скоро вернемся». Штаб казачьего полка, малые партии, назначенные прерывать сообщения противника, располагался в небольшой деревеньке в 3 верстах от Большака. Увидев собратьев по оружию, казаки не выказали особого восторга, однако же без лишних разговоров указали штабную избу. Войсковой старшина Фролов VII, командовавший отрядом, хмуро поглядел на гостей и после ответа на приветствие коротко спросил. «Пить будете?» «Сначала нам следует переговорить», — ответил я. «А ты кто таков? В каком чине состоишь? А то вот Чуева прежде уже встречал, а ты что за птица?» Глядя на мой польский мундир, уточнил старший офицер. «Подпоручик лейб-гвардии Преображенского полка князь Трубецкой I. Можно попросту Сергей Петрович». «Ха, стало быть, тот самый Трубецкой. А вражьи обноски, небось, по нужде надел». «Ваше высокоблагородие!» Я едва сдержался, чтобы не вспылить. «Я прибыл сюда не с тем, чтобы обсуждать мой гардероб». «Полно ерепениться, князь!» Нахмурился Фролов. «Как ни крути, со старшим по званию разговариваете! Когда разрешу вам слово молвить, тогда и будете. А до того нишкни!» Казак перевел глаза на ротмистра Чуева и, демонстративно игнорируя меня, поинтересовался. «Так с чем пожаловали?» «Ваш подчиненный совершил преступление», — набычившись, заговорил гусар. «Он поднял руку. Да что там руку, плеть на офицера!» Войсковой старшина поморщился. «Да, знаю. Дурацкая история вышла». Он свистнул в 2 пальца, и в дверях показался вестовой, явно успевший пригубить зелена вина и оттого раскрасневшийся, как маков цвет. «Дери шапку ко мне!» Спустя несколько минут в комнату ввалился чубатый казак в распахнутом армяке поверх мундира. «Чего хотел, батька?» Демонстративно игнорируя стоящих рядом офицеров, спросил он. «Вот, по твою душу прибыли. Думаю, отдать им тебя с головой? Или же самому по нашему закону рассудить?» «Да как же так, батька? Куда ж выдать? Я ж верой и правдой, уж 8-й год!» «А ну, цыть, Гришка! Расчверикался тут! 8-й год он, понимаешь ли!» Войсковой старшина опрокинул в рот чарку сивухи, крякнул и обтер пудовым кулаком усы. «Так что, стало быть, знакомьтесь, господа офицеры! Сотник Григорий Дерешапка, Исаула Неделина правая рука. Сами понимаете, не простой казак, а как есть офицер. А уж то, что знаков различия собачий сын не носит, так я ему зато харю на бок самолично, богом клянусь, сверну. Но ведь так, если рассудить, вон и князь тоже черт знает в чем. Как по нему сказать, что он русский подпоручик? Форменная шляхта. Угодил бы к нашим, пожалуй, что и не выжил бы». Сотник громко вздохнул, должно быть, сожалея, что нынешний гость действительно не попал ему в руки чуток пораньше. «Так что тут вот какая...» Фролов замешкался, припоминая слово. «Коллизия выходит. Младший офицер ударил по роже старшего по званию, да еще и при его подчиненных». «Ваш сотник занимался мародерством!» — гневно выпалил Чуев. А вот это не скажите. Сами, небось, видели, там пехотурная колонна шла. А то, что вокруг нее всяка шелупонь прилепилась, ну так кто ж им велел? Сами шли, сами и пришли. Так что не обессудьте. Гришка, ясное дело, погорячился, и зато передо мной ответ держать будет. А только вы и своему корнету передайте, чтобы впредь смотрел, кого по морде лускать. Корнет Муромский умирает. Тихо проговорил ротмистр. Вряд ли дотянет до утра. Ну, стало быть, судьба у него такая, коли умирает во цвете лет. Жаль, конечно, парня, но что попишешь. Ты покуда ступай, Гришка, потом с тобой переговорю. Войсковой старшина перевел взгляд с подчиненного на нас. Так что, пить-то будете? У меня в нынешней схватке 12 парней легло. Тоже молодых да резвых. А еще 17 по избам сейчас бабки всякими заговорами да кореньями лечат. А они мне все как дети, промеж всем прочим. Я и Чуев молчали, будто набрав в рот воды. «Ну, коли пить не будете, то и ступайте!» Резко меняя тон, скомандовал Фролов. «А вам, подпоручик, рекомендую мундирчик сменить. Не ровен час к моим парням в руки попадешь. Они ляхов ох, как не любят!» Мы четко развернулись и вышли из комнаты. В сенях о чем-то беседовал свистовым сотник Дерешапка. Я ухватил его за плечо. «Чего тебе?» Сотник дернулся, желая высвободиться. «На, держи». Я перевернул его руку ладонью вверх и положил туда несколько золотых наполеондоров. «Это ты чего?» — ошалело пробасил казак. «Это жалование французского лейтенанта. Сейчас и ты, и я нужны своей родине. Но война кончится. Война императора Александра с императором Наполеоном. Однако же не моя. И вот тогда ты для меня будешь французом, и судьба у тебя будет такая, как у всех прочих французов, которым довелось стать у меня на пути». «Эй-эй!» Казак хотел что-то сказать в ответ, но я не стал слушать и вышел на улицу, хлопнув дверью. «Помрет Муромский». Прыгая в седло, горестно вздохнул Чуев. «Как есть помрет». «Из родни кто есть?» — спросил я. «Мать осталась». «Стало быть так. Из того золота, что сегодня в усадьбе взято, половину отправляем матери корнета. И если дитё нашли, пусть тоже к ней отвезут. Как-никак, защищая его, он на смерть пошел. Пусть внуком ей будет. Какое ни есть, а утешение. А об остальном я еще позабочусь, когда придет время».